Преподобный Пиор Затворник. Преподобный Пиор отличался постом и трудолюбием и в этом служил примером для постников и трудолюбцев. Не желая взирать на прелести суету мира сего, он затворился в темной пещере и там подвязался в беспрестанной молитве, откуда достиг света невечернего. Память его в сырную субботу.